Он так и стоял на корточках, смотрел на меня и ждал, что я сделаю. Вдруг голова его опустилась, затем резко поднялась, и в безумных глазах появился проблеск решимости. Но тут в дверь постучала Лина. «Входи, Лорен, входи, дорогая». Я сказал это очень нежно и ласково. И едва только дверь приоткрылась, Пресс взвизгнул, поразительно шустро юркнул в дальний угол и сжался там в комок, закрыв лицо. Лина вошла в комнату. Она так и не переменила одежду и по-прежнему в моей рубашке и брюках. Смеялась она отлично, громко, резко и не останавливаясь. Пресс в углу крутился и извивался, тер кулаками глаза, но постепенно разглядел таки обман и тупо уставился на Лину. У него было дурацкое, совершенно идиотское выражение лица. Он понял, что это не Лорен, кто-то другой, что его надули. «Она мертва!» — закричала она. «Лорен мертва!» И вдруг остановилась и, потеряв сознание, упала на пол. Глава 19. Для Пресса это был последний удар. Он изумленным, непонимающим взглядом уставился на бесчувственную Филлис. Затем разжал зубы, что-то прохрипел и, поднявшись на ноги, направился ко мне с таким видом, словно я был ему по колено. Помог Сэмпсон. Он живо сгробастал Пресса могучими ручищами, и тот сразу сник, как продырявленный воздушный шарик, послушно дал довести себя до кровати и сел, равнодушно глядя в одну точку. Он видел в этот момент, наверное, только кругленькое детское личико обожаемой Лорен. Сэмпсон склонился над Филлис проверить пульс. Но потерявшая сознание уже пришла в себя, веки у нее мелко задрожали. Сэмпсон выпрямился. Она в полном порядке. «А что там за труп наверху, из-за которого этот...» — он указал на Пресса. Чуть коньки не отбросил. «Лорен», — пояснил я, — «одна из его помощниц. Яд, Сэм, цианид. Сама себя уколола. Яд был в шприце». «Ты не забыл про меня, Шел?» — Лина заглянула в комнату. «Может, чем помогу?» Ей ответил Сэмпсон. «Быстренько организуй холодной воды и чего-нибудь понюхать. Соли нюхательной или нашатыря не имеет значения.